Алло. Да-да. Добрый день. Павел Владимирович. Допустим. Нет желания пообщаться, да? По своему долгу. По какому долгу? Это компания «Езайм», Алексей Васильевич, меня зовут, Воронин. И? Ну и Павел Владимирович вы? Допустим. Павел Владимирович. Сковородька. Сковородька. А, ты там умный, что ли? Нет желания, да, пообщаться? Ты там умный, что ли? С третьими лицами будет желание пообщаться, ты, да? Ты умный, что ли, там? Ну, тогда с понедельника. Ты угрожаешь мне, что ли, или что? Это, Дрилов. А вы испугались? А? Вы испугались? Ты, блядь, мыль булки, нахуй. Смотри, как бы к тебе третьи лица не приехали, блядь. Аля. Почта банка, дело искания Сергея Михайловича Шевченко. А Вячеслав Леонидович, у вас 11 дней просрочка, подук выгодный. При мне почта банка 4 декабря внести платеж. 1570 рублей. Успеваете? А, не знаю еще. А что случилось? Почему на просрочку вышли? Ну, потому что. Человек. И как планируете решить свой вопрос финансовый? Ну, скажите, пожалуйста. Как-нибудь. Каждый день для вас стоит денег, и не маленьких, потому что комиссия нестойки начисляется и продлевает срок кредитования. Не маленькие это сколько? Да, и кредитная история. Но даже за выход на просрочку по вашему договору стоит минимум 500 рублей. И плюс неустойка 20% годовых ежедневно. 20%, смысла... 20% годовых ежедневно? Ну да, да, 20% годовых ежедневно. Поэтому смысла на просрочке находиться нету. Вы себе то есть получается со 100 тысяч, это у меня 20 тысяч ежедневно капает, так что ли? Все, в рамках закона. Можете взять выписку по вашему счету и посмотреть, сколько он был начислен. Ну вот давайте вот возьмем и посмотрим. Поэтому, Вячеслав Леонидович, вот 4 декабря через... Алло. Для соединения с оператором оставайтесь на линии. Алло. Да-да. Здравствуйте, Вячеслав Леонидович Капустин. Допустим. Что? Допустим, Капустин. Что значит допустим? Вы не знаете, как вас зовут? У вас раздвоение личности? Я-то знаю, а вы кто? О, слышь, что, ты там не борзей? О, это вот так, это так мужчина серьезно разговаривает? Ага. Разговаривает с мужчиной или с мужчинкой? Слышь, ты, дырка, ты что там, блядь, обнаглела совсем? Мужчинка, вы в себя придите, в компанию Vivus перезвоните. Слышь, ты пизда, ты там что, охуела? Хорошо бродить по свету. Потому что всем нужнее и дороже, всем доверчивее и строже. В этом мире доброта, в этом мире доброта.